Братья и сестры, я прочитаю один стих, и мы потом немножко поразмышляем, возьмем себе уроки, другие тексты из Священного Писания прочитаем. Евреям 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Я хочу сегодня, чтобы нам о вере побеседовать. Нам нужно размышлять о вере. Написано, назидая себя на святейшей вере вашей, и молясь Духом, и так дальше. Если мы не будем назидать себя на святейшей вере нашей, мы не будем расти, расти в вере. Верующему человеку необходимо расти в вере. И апостолы, и в частности апостол Павел писал в одном из посланий, что он радуется и Бога благодарить, видя жизнь верующих людей, что возрастается вера и умножается любовь друг к другу между всеми вами. Вот апостола Павла это радовало, как пастыря, как духовного наставника и отца, что у верующих возрастает вера. А любой рост, он обусловлен. Есть условия роста. Хоть в материальном, земном значении, понимании, чтобы растения росли, нужно соблюсти ряд условий. И почва хорошая, и питательные вещества, и влага, и тепло, и кислород. И тогда оно начинает расти. И еще защита от вредителей. Так же самое и здоровье, или жизнь земная людей, физический рост, тоже обусловлено. И духовная жизнь, жизнь веры, она тоже обусловлена, от чего-то зависит. Вот здесь написано, что такое вера, определение веры. Написано, вера – это уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. И даже логика нам подскажет, что существуют различные вещи или явления, которые мы не видим глазом, но они есть. Ну, например, мы видим светильник, лампы горят или светят. Почему они светят? Мы знаем, что по электрическим проводам движутся электроны, и поэтому срабатывают эти физические законы, и мы видим свет. Хотя сами электроны мы не видим, но знаем, что они есть. Ветер дует, мы ветер не видим, а видим деревья колеблются, листья шелестят на деревьях, пыль на дороге поднимается. Мы видим, это, что что-то невидимое, оно действует. Радиация, то же самое, невидимое, но оно действует и очень пагубно на все живое. Вот точно так, друзья, и духовные вещи, они невидимы, но тем не менее они существуют. И глупо, и наивно будет, как сегодня безбожники говорят, я Бога не видел, поэтому Его нету. Мне пришлось одного молодого человека подвозить на машине и ему благовествовать о Боге. А он так снисходительно на меня посмотрел и поулыбался. Ну, чудак какой-то, о Боге рассказывает. Говорит, дяденька, какой Бог? Я Бога не видел, поэтому Его нету. И все. Я говорю, слушай, откуда ты знаешь, что Его нету? Потому что я не видел Его. Я говорю, нет, миленький, тебе еще с детских яслей внушали ложь, что Бога нету. Это ты пришел к таким выводам не потому, что ты исследовал все, что на земле, опустился под землю, в центр земли, исследовал все, потом поднялся на все планеты во Вселенной, во все галактики, во все звезды, и ты все проверил и не нашел Бога. Ну, тогда я, может, тебя послушал. А ты маленький человек, малообразованный, и ты такие глупые вещи говоришь. Я не видел, поэтому Бога нет. Вот так бывает. Братья и сестры, посмотрите, вера – это не только уверенность в невидимом, а это еще осуществление ожидаемого. Если сама вера – осуществление ожидаемого, то здесь должны быть два вопроса у нас. Во-первых, что я ожидаю? Вот это вопрос, потому что вера – осуществление ожидаемого. Что я ожидаю? А второй вопрос, что такое осуществление? Вот кто скажет по-украински, как это будет? Где Дина? Где она? Что такое будет осуществление? Она пересела, я уже не вижу. Ты же на Западной живешь, по-украински как будет? Кто подскажет, братья и сестры? Здійснення, Дина, здійснення. А что я должен здійснювать в своему житті? Что я должен осуществлять в своей жизни? Вот это мы порассуждаем. И как вот это осуществление, здійснення влияет на рост веры? Вот именно в этом аспекте мы немножко сегодня порассуждаем. И маленький чертеж я нарисую. Оно будет так более наглядно и ясно, чтобы нам действительно расти в вере. Расти в вере. Не остаться младенцами, не остаться бессильными, не остаться плотскими. Что нам нужно знать? Чего мы ожидаем? Вот этот вопрос вот в 10 главе Евреям, 23 стих написано. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Значит, мы ожидаем то, что пообещал Бог. Верный Бог. Написано по Его обетованию, мы ожидаем нового неба и новой земли. Мы ожидаем вечную жизнь. Мы ожидаем избавления от суда. Мы ожидаем, что мы возрастем в меру полного возраста Христова. И никогда не надо думать, что вера это что-то пассивное такое, вот сел и ожидаю. Ничего подобного. Здесь написано, вера есть осуществление ожидаемого. Господь нам вечную жизнь пообещал, мы ее имеем или не имеем, братья и сестры? Имеем. Спасение нам пообещал Господь, мы имеем спасение? Имеем. А почему написано со страхом и трепетом, совершайте свое спасение? Денис, почему так написано? Совершайте свое спасение. Вот это слово «совершайте», на что оно указывает? Ну, как бы от Бога зависит наше спасение. Оказывается, и от нас зависит, да? Есть в вопросе спасения Божья сторона, то, что Бог сделал, и люди никогда бы не сделали. А есть сторона человека, то, что мы должны сделать. И Бог вместо нас не будет делать этого. С нами будет делать, вместо нас не будет. Вот это вопросы. Поэтому живая вера, она исключает всякую пассивность, инертность, медлительность, бездействие. Вера живая исключает это. Этого быть не должно. А сегодня мы множество верующих встречаем, которые превратились в прихожан. И в понятии, в сознании людей вера в Бога – это раз в воскресенье храм посетить. Ну, а уже более омерщвленных людей, у этих вообще на праздник посетить храм, на Рождество и на Пасху. И все. Вот это все христианство таких людей. А настоящее христианство – это образ жизни. Это образ жизни. Живая вера – это образ жизни. Образ мыслей праведников. Поэтому нам нужно знать, что я ожидаю. Потому что верен обещавший. А вот с 35 стиха 10 главы написано: «Итак, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние». Значит, Господь обещает воздаяние. Воздаяние обещает за нашу веру, за наши страдания, за наш подвиг, служение Богу. Бог обещает воздаяние. Ни одна молитва не пройдет у Бога без воздаяния. Ни одно действие веры, никакое пожертвование, никакое доброе дело у Бога не останется незамеченным. Господь это все учитывает. И даже мы в Откровении находим, а ангел держит чаши, полные фимиама. А что это за фимиам? Он говорит, молитвы святых. И эти молитвы святых вылил, взял на землю. И произошли громы, молнии и все прочее. А что это такое? А это значит, что мы сегодня молимся, и наши молитвы, это есть основание, чтобы святые судили мир. Наше благовестие сегодня нашим родственникам и грешникам, это значит, что мы будем судить мир. Наши сегодня победы над сатаною и демонами, это наше право в будущем судить падших ангелов. Вот положение. Братья и сестры, мы должны мыслить по-божьему. И наши родственники, которым мы сегодня благовествуем, за которых мы сегодня молимся, которым мы показали образец святой жизни, вы будете судить своих родственников? Поднимите руку, кто согласен судить своих родственников в день суда. В день суда, когда закончится время благодати, и вы будете судить их вместе с Господом. Поднимайте руки. Страшно. Любим своих родственников больше, чем Господа. О, как. Братья и сестры, нам надо будет судить своих родственников. Написано за одного человека, за Ноя: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир, сделавшись наследником праведности по вере». Я представляю, что Ной будет судить вот тот весь мир, который погиб. Будет судьею, да, вместе с Богом. И мы будем судить своих братьев, сестер, родителей, двоюродных там, дедушек, бабушек, всем, которым мы благовествовали, а они не захотели каяться, возлюбили грех и нечистоту, мы их судить будем. Многие верующие сегодня не молятся: «Гряди, Господи!» И говорят: «А мои родственники еще не спасенные. Как же я буду молиться? Гряди, Господи!» А кого мы больше любим? Христа или родственников? А кто нам дороже? А кто нам ближе? Вот тут и проверяется наша вера. Насколько у нас понимание родства духовного, насколько оно возвышено для нас. Или для нас плотские связи, они временные. Они временные, очень временные. Вот почему нам сегодня надо свято перед родственниками жить. Чтобы не потерять свое право судить их, когда Господь придет. Вот почему надо им добро сегодня делать. Прощать их глупости и безумие. Прощать. Вот почему надо сегодня молиться за них, поститься, чтобы не потерять свое право судить этих людей. Почему перед соседями надо свято жить, на работе перед сотрудниками, чтобы нам не потерять право судить их. Когда мой сосед, который 25 лет прожил рядом, ужасный атеист и безбожник. И однажды он возмутился против меня и стал требовать деньги. Отдай мне деньги. Я говорю, я никогда с вами никаких материальных вопросов не решал. Отдай мне деньги. Какие деньги? Я вот проводил трехфазный ток вот до своего дома, там линию тянул, магарыч ставил и все прочее, деньги платил. А тогда такие цены были, а прошло уже около 10 лет, теперь другие цены, и ты вот все посчитай и мне возврати деньги. А на тот момент как раз я заболел и не мог работать, и денег нету, а семья, а много детей, больше 10, а он требует, дай деньги, и много. И вот тогда, когда дал Бог возвратить ему деньги, хотя я ему не должен был их возвращать, просто моя совесть чиста, 100%, вот, не должен был. Он меня судом угрожал, говорю, пожалуйста, идите в суд. А он видит меня, мне это не страшно, говорит, а я в церковь приду и расскажу, что ты не отдаешь деньги. О. Думаю, придет в собрание, начнет бесчинствовать, начнет тут за деньги, а кто разберется, должен я ему или не должен. И начнется поношение, дело Божие страдать будет. Думаю, да нет, надо лучше обиженным остаться. Стал молиться об этом и понес ему деньги. И когда отдал ему деньги, получилось поблаговествовать ему 20 минут. Первый раз за 25 лет я ему мог поблаговествовать. При слове «Бог» он бледнел от злобы и сожалел, что автомата у него нет. Нельзя было ему слово «Бога» говорить. Он сразу ругань неслась от него, и это просто невыносимо. И теперь он сидел как миленький и слушал 20 минут о благодати Божией, о суде. Через месяц он повесился. И я понял, почему Бог возбудил его дух требовать у меня деньги, которые я ему не должен. Богу нужно было дать мне право судить его в последний день вместе со Христом. А это право я должен был обрести через то, что я ему поблаговествовал. И смирился перед ним. И унизился перед ним. И обрел это право. Как я Бога потом благодарил. Господи, вот это путь вверх. Вот это вот так смиряться, идти за тобой. Как это хорошо. Поэтому так было у Ноя. Он своим послушанием и верою, он верил в обетование Божье. И его вера росла. Сколько лет он строил ковчег? Ну, кто-то подсчитал 120 лет. Ну, я думаю, примерно так. Хотя нету оснований точно доказать. Ну, примерно так можно полагать. Много лет строил. И я думаю, за все это время, когда он строил, что он делал, братья и сестры? Что он здійснював? Он осуществлял свое спасение, братья и сестры. Вера есть осуществление ожидаемого. И каждый удар его молотка или топора, это было все осуществление спасения. Каждый удар молотка приближал спасение его дома от потопа, от суда. И это на протяжении столетия еще больше. Он трудился в поте лица каждый день, под насмешки, издевательства, а я думаю, смеялись над ним. Строить огромный корабль на сухом месте, где никаких водоемов нету, это глупо было. И дождя никогда не было на землю до потопа, потому что паровая оболочка окружала землю, и солнечные лучи многократно преломлялись через эту паровую оболочку, и везде одинаковый климат на земле был. Не было зимы и лета, не было. Не было мороза и жары большой. Вот. Люди жили в таком идеальном месте, в таком парниковом периоде. И все-таки пошел потоп, и люди погибли, потому что 120 лет им проповедовал Ной, а они не хотели каяться, не хотели. И Ной осудил весь мир своей верой. Поэтому вера, она должна знать, что нам Бог обещал, чего я ожидаю. Мы ожидаем великое воздаяние. Мы ожидаем, написано, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. А нам обещано, завещал нам Царство Господь, завещал нам жизнь вечную, избавление от суда. Терпение нужно исполнить волю Божию. Каждый день искать исполнять волю Божию. Когда мы каждый день ищем исполнять волю Божию, приникнем к Библии, к словам Божьим, интересуемся, что Богу нравится. А сегодня множество христиан я встречаю, говорят, а мне это не нравится, а я это не считаю нужным, а для меня это крайности, а для меня это еще. Я говорю, ты не замечаешь, что ты в центре жизни стоишь. Ты не замечаешь, что уже Бог не стоит у тебя в центре жизни. Ты живешь уже по своим похотям и своим симпатиям и по своим желаниям. А так неправильно жить. А правильно настроенная душа, она будет говорить, Господи, от чего я еще могу отказаться ради Тебя? Господи, что еще не в Твоем вкусе? Какая музыка Тебе не нравится, Господь? Какие друзья, с кем я должен общаться, Тебе не нравится? Я оставлю их. Какие пути Тебе не нравятся? Я их оставлю, Господи, ради Тебя. Где я еще ради Тебя пострадать могу, Господи? Или от родных, или от близких, смириться, унизиться? Где я еще могу, Господи, ради Тебя, подражая Тебе? Вот это настрой души правильный. А когда человек нос содрал и себя в центр жизни поставил, и больше никого не видит, ни в собрании, ни везде, он глава жизни, и все. Все вокруг меня должно крутиться. Это не христианство. Это обман, это театр. Это игра в церковь. И это придет последний день Господа, Он разоблачит это христианство. Дай Бог, чтобы мы не были в числе таких. А чтобы осуществляли. Здесь написано, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вот наше, друзья, направление, вот чего мы ожидаем, спасение души. И теперь, для того, чтобы осуществлять ожидаемое, терпение нужно. Терпение, потому что за один день не осуществишь. Хождение верою, победы верою, жизнь веры за один день не осуществишь. Это вопрос всей жизни нашей на земле. Пройти путем веры. И вот когда мы посмотрим вот этот весь перечень вот этих людей, героев веры, они, как написано, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Братья и сестры, что осуществлял Авель, наш брат по вере? Оказывается, Авель жертвы приносил Богу, осуществлял поклонение Богу. Братья и сестры, мы должны регулярно осуществлять поклонение Богу. Наше поклонение Богу выражается чем? Первое, мы служащие Богу Духом и не на плоть надеющиеся. Служение Богу Духом. Это глубокое внутреннее почтение Бога и благоговение перед Ним. Это жизнь по духу, а не по плоти. Это, в этом выражается наше поклонение. Как у Авеля, наше поклонение Богу выражается в принесении жертв. И мы приносим жертвы Богу, плод уст. Братья и сестры, разрешите мне по молитвам сегодня что-то сказать. Можно? Я спрашиваю разрешение тех, кто молились. Я бы вам совет дал такой. Я очень рад, что вы молитесь. Очень рад. И это прекрасно. И молитвы у вас хорошие. Но по времени мой совет в 3 раза короче. По времени нужно молитву совершить. Чтобы вместо 3 людей, кто помолились, 9 человек помолилось. Молитва «Отче наш» по продолжительности времени занимает 23 секунды. А она объемненькая довольно молитва. И если мы, ну не 23 секунды, пусть минуту мы помолимся. Друзья, будет прекрасно. За 10 минут молитвы могут 10 человек помолиться. А мы простояли 10 минут или 8, а только 2 человека помолились. А хорошо, чтобы побольше членов церкви задействованы были в поклонении Господу. А длинная молитва, она может даже дух угасить тех, которые собираются помолиться. Даже дух угасить может. Я бы даже попросил, поднимите руку, чей дух угашен был длинной молитвой. Хотели помолиться, и потом угасло желание. Нету таких? Поднимите руку. Можно не высоко так, чтобы я только видел. О, хорошо, есть руки, вижу. Спасибо. Братья и сестры, вот важный вопрос. Нам нужно, когда мы молимся, думать о нескольких вещах. Во-первых, о Боге подумать, чтобы Ему поклониться. И чтобы в сердце был отклик на Его Слово, которое через братьев Бог сказал. А во-вторых, еще подумать за братьев и сестер. Они на коленях стоят. И я своей молитвой, продолжительностью молитвы, их держу на коленях. Вы понимаете, в чем вопрос? Поэтому ответственность есть еще на мне, еще и за братьев и сестер. Есть время, когда, например, дома можно и час, и два молиться. Можно. Можно всю ночь молиться. Можно молиться. Подряд, на коленях, не вставая. Можно. Если кто выдержит. Это нелегко очень. Но в собрании короткая молитва, минутку, и будет хорошо. Вот Авель, он принес жертву Господу. Есть жертвы общительности, братья и сестры, когда мы вместе собираемся и рассуждаем о Слове Божьем, о духовной жизни, о пути веры, назидаем друг друга. Это тоже поклонение Богу. И при этом поклонение недопустимое. Вульгарщина, жаргон, шутки мирские, плотские, смехотворство. Прилично нам это, братья и сестры? Ну, Библия говорит, неприлично, а оно имеет место. Ну, у вас я не знаю, а в других местах я видел, есть, имеет место. Может, и у вас, Петро Павлович, есть или? Не замечается. Слава Богу. Вот, слава Богу. Ну, ты вообще хорошо последи, а то, может, не знаешь. Осуществлять надо. Братья и сестры, когда мы верою осуществляем наше спасение, то и молитвы в нас будут тогда. Потому что, когда мы молимся, это тоже мы осуществляем спасение. И тоже будет рост духовный. Обязательно будет. Кто не молится в собрании, роста духовного не будет. Не будет духовного роста. Я даже не буду спрашивать у вас, кто хочет оставаться младенцем духовным и не хочет расти в вере. Я даже не буду спрашивать, вопрос абсурдный. Кто же это хочет того? Все хотят расти духовно. Но не все делают или осуществляют то, чтобы вера росла. Вот еще смотрите, друзья, такой текст есть. Послание Иакова, 2 глава, 22 стих. Видишь ли, что вера содействовала делам его, а делами вера достигла совершенства. Я это схематически покажу на доске. Вот мы обозначим, вот здесь вера. Вера. Откуда вера берется у человека? Кто подскажет мне? От слышания Слова Божьего. Вообще вера – это отклик человека на встречу и с славой Божьей, на видение славы Божьей. Сложное выражение. Я поясню. Вот написано Римлянам Деяния апостолов, 7 глава, 1 и 2 стих. Деяния апостолов, 7 глава, 1 и 2 стих. Там написано, что Бог славы явился отцу нашему Аврааму прежде переселения его в Харан. И сказал, Аврааму легко было оставить все и пойти, не зная куда. А? Вот если бы в нашем собрании сейчас встал Христос и обратился, брат Юрий, или брат Денис, или брат Петр, или еще кто, выходи с молитвенного дома, забирай сейчас семью свою и иди в направлении на Москву, а я тебе скажу, куда тебе идти. Аврааму точно так было сказано. И Авраам пошел. А мы пошли бы, братья и сестры? Мы пошли бы. Не пошли бы. Мы бы подумали, слушай, а где я буду жить? А чем я буду питаться? Мне ж кушать надо. А и вообще, зачем туда идти, куда не зная, куда идешь? Мы бы не пошли. Нет, мы бы пошли, если бы Господь нам показал свою славу. Чем Он славен? Да мы вот все и пошли, в принципе, за Господом, потому что мы увидели славу Божию. У нас вера появилась, мы увидели красоту любви Божьей, явленную в Сыне Божьем. Когда Его распинали на кресте, мы увидели красоту Божьей любви и милости. И это нас пленило, нас ожесточенных, оскверненных, богопротивных, грязных, это нас пленило. И в нас очи открылись, и мы увидели, куда мы шли. Мы в погибель шли. И мы сказали, Господи, я больше не хочу так жить. Я хочу за Тобой идти. И мы пошли. Вот мы все пошли. Поэтому вера, она от Слова Божия. А Слово Божие славу Божию открывает нам. Вот почему вера от Слова Божия. А то бывает, спрашиваешь, как это вера от Слова Божия? Да вон сколько людей, миллионы читают Библию, и веры никакой нет в них. А почему? Они Бога не видят в Библии. Не видят славы Божией в Библии. А Христос учил, исследуйте Писание. Они говорят обо мне. Вы со мной встретитесь. Читайте Ветхий Завет, вы встретитесь со мной. И у вас вера появится, и вы пойдете. Поэтому вот вера. Мы прочитали, вера содействовала делам Его. Авраама. Вера, она содействует. Она движет человеком, если в него есть вера. Она диктует поступки. Вера диктует поступки. Она движет человеком, чтобы что-то он осуществлял. И теперь вот мы можем что здесь написать? Дела. Вера, она рождает дела. Вера без дел, она мертва, так Библия говорит. Поэтому, если кто-то хочет продемонстрировать веру свою, вот так вот, просто без дел, не получится. Да покажи веру из дел твоих. Вот. Теперь что делает? Дальше Слово Божие учит. Вера содействовала делам. А дальше как написано? Делами, делами вера достигла совершенства. Значит, дела, они имеют такое действие. Укреплять веру. Совершенствовать веру. И вера возрастает. Вера возрастает. А возросшая вера, она снова диктует дела. Она содействует делам, она не может оставаться так. И когда вера живая, вот она посодействовала, и дела возросли. Об этом написано, мы читаем, посмотрите, в Откровении, 2 глава, 19 стих. «Последние дела твои больше первых». Последние дела, последние, вот они, больше первых. Это тоже указывает на рост. И теперь, когда эти дела возросли, эти дела опять веру совершенствуют. И вера должна еще возрасти. Еще возросла вера. А эта вера снова движет человеком, она еще диктует дела. Вера содействует делам. А дела растут. А от этих дел снова совершенствуется вера. Вера возрастает еще. Она опять диктует поступки, дела, и опять возрастает. Вы понимаете, что происходит? Вера растет. А когда вера действует на дела, а вот тут стоит я. Я стоит между вот этим всем. И я, может сказать, не хочу я этого делать. Вон та сестра не молится, вот тот брат не жертвует, вот та не идет на благовесть, и я не буду. Что мне больше всех надо? Вот тут может я стать. И когда я станет, вера будет в минусе. Она начнет умирать. Вера начинает без дел умирать, оскудевать. И Христос молился, чтобы не оскудела вера твоя. Братья и сестры, вчера мы говорили о мыслях и чувствах. Вот смотрите, друзья, в духовной жизни, внутренней, все по спирали этой работает. Хоть с верой. Вера диктует дела, дела совершенствуют веру. Вера опять диктует дела, дела совершенствуют веру. В вопросе страха, вот как страхи действуют? Мысль приходит, мысль вырабатывает эмоцию страх. Страх возвращает человека к мысли, обязательно, от которой он возник. И это... мысль снова возвращает человека к эмоциям, к чувствам. Страх возрастает. Этот возросший страх снова возвращает человека к мысли, от которой он произошел. Эта мысль генерирует еще больше, вот этот вырабатывает эмоцию. Эта эмоция еще сюда, к мысли возвращает. И вот по этой спирали до оцепенения человек доходит. От страха до оцепенения. И мы с вами вчера беседовали, что чтобы страх побеждать, нужно в мыслях вот тут навести порядок. Ложь дьявольскую осудить и противостать Словом Божьим, обетованиями Божьими. И вот это все просто оно уйдет. Просто уйдет, потому что все чувства от мыслей. Поэтому, братья и сестры, вот посмотрите, как в духовной жизни все закономерно. Если мы будем вести пассивную духовную жизнь, у нас роста не будет. Поэтому, что может рука твоя делать, делай. Ты можешь в собрание идти, иди. Библию можешь читать и размышлять, размышляй. А если я сажусь Библию размышлять, а у меня мысли, где же кирпича на стройку взять, те же деньги занять, или цемента привезти, или еще что-то. И сижу с Библией и думаю за цемент или за кирпич. Будет духовный рост? Не будет. А кто отвечает, что у меня в разуме будет? Кирпич, доски или Слово Божие? Я отвечаю. Мы должны приучить разум свой к порядку, приучать. Я это пережил. Мы около 20 лет назад начинали строить молитвенный дом. И на мне была ответственность за стройку, потому что братьев у нас буквально 2 человека было, маленькая совсем церковь была, там совсем мало. И нужно было все организовывать и материал привезти. А в то время Советский Союз развалился. И денег вообще даже в стране не было. Были бумажки, купоны. И материалы купить было, это весьма проблемное дело. И я сажусь за Библию читать, а у меня кирпич, цемент, доски, трубы в голове. Господи, да я ж хочу напитаться Словом Божьим, а у меня опять оно. Я становлюсь на колени, Господи, дай мне освободить разум для общения с Тобою. Все заботы с постройки на Тебя возлагаю, Господи, Ты позаботишься, а я хочу с Тобой общаться. И уходят эти мысли. Я сосредотачиваюсь и начинаю размышлять и проповедь готовить. Иногда два раза приходилось молиться, преклонять колени, чтобы все-таки направить мысли в нужное русло. Удалить заботу, заботу удалить из разума. Написано, не заботьтесь ни о чем. Ну как не заботиться? И дом молитвы строить надо, и своя семья, и работа, и то, и другое. Как не заботиться? Оказывается, думать то нам надо, но надо знать, когда думать, и думать без страха и без переживания. Написано, не заботьтесь ни о чем. Всего этого язычники ищут. А как это? Это значит, когда мы думаем, что нам надо огород посадить, или на зиму какую-то заготовку сделать, или что, мы должны это сделать с верою, и без страха, и без тревоги. Мне однажды пригласил в свой дом педагогов, несколько человек, и побеседовать с ними о Боге. И пришли три женщины с высшим образованием, они уже имеют стаж работы, все, и пришли вот к баптисту, чтобы посмотреть, что же оно такое. И когда они сидели дома, а мы с детьми собрались, спели там, я взял гитару, сыграл, так вот, все, ну, как у нас принято. Они смотрят на это все, и одна, которая пожилая из них, учительница математики, уже на пенсию вышла, она математик, уже такой склад ума, все просчитала, вот, сколько ж детей, и сколько им надо кушать, и сколько раз в день, и одежда, и обуви, и все-все-все она просчитала за час общения. А потом как воскликнет: «Саша, а ты думал, чем ты их завтра кормить будешь? А ты думал, во что ты их оденешь завтра?» Вы знаете, она меня поставила перед вопросом, который у меня никогда не стоял в жизни. И я пришел в себя и думаю, действительно, а я не думал. У меня никогда не было страха и переживания, во что я одену детей, всех 13, и чем я их завтра кормить буду. А потом и инвалидом стал, и 14 лет не работаю по болезни, и все равно дети хлеб имеют. И дал Бог, и они подросли, и умеют работать руками, и голову имеют, и могут принести копейку домой, и хлеб насущный. И Бога благодарим. Братья и сестры, вот это вера, когда учиться заботы возлагать на Господа. Анна, когда имела переживание, детей нету, и она приходит и плачет в храме. Пастор ее обозвал пьяною. Ну, если по-нашему сказать пастор, тогда священник, да, обозвал ее пьяную. Сестра, если бы вас пьяную обозвали в молитвенном доме, что бы вы долго обижались? Сильно бы расстроились, да. Я думаю, сестры расстроились бы, да. Тут самое наболевшее, вот молишься, вопиешь к Богу, да, нету детей, там соперница унижает, проблемы не решаются, даже любого мужа не утешает, ничего не помогает. И тут вдруг на тебе, пришла в святое место, тут еще дали. А она нет, у нее веры столько было, вера, проявившаяся в смирении. Есть разные виды веры. Например, Иакова тут мы читаем: «Братья, имейте веру в Господа Иисуса Христа, невзирая на лица». Я этот раздел веры обозначаю: «Вера, невзирая на лица». Есть такая у нас вера? А бывает и нету. А потому что мы имеем веру, взирая на лица. Вот с этим братом буду общаться, он высокого образование, сословие, у него профессия, материально крепко стоит на ногах, вот с ним я буду общаться. А вот тот, да он бедный, не получается у него, что я с ним, не хочу я с ним. А вот эта сестра, у нее тоже папа директор там базы торговой, вот можно еще подружить. А вот эта, да она такую жизнь вообще вела греховную, вообще не хочу я с ней знаться. Понимаете? Это уже вера, взирая на лица. А это неверие. И это нельзя практиковать в церкви. А в церкви должна быть вера, невзирая на лица. Каждая сестра, каждый брат, невзирая на прошлую жизнь, все омыты кровью Христа, все покаялись, исповедались, очистились, прощены Богом. Кто мы такие, чтобы укоризненный суд за прошлую жизнь человеку высказать? Нам нужно наблюдать, как бы самому не упасть, и как бы другому не подать повода к соблазну или к греху. Вот это будет вера. И в этом практиковаться надо, осуществлять, расти. Вот, друзья, как это важные вопросы. Вера есть осуществление ожидаемого. Мы верим, что вот молитвенный дом – это место святое, где церковь может преклонить голову и поклониться Богу. Если мы верим в это, мы и свою шею наклоним в ию потрудиться для устройства молитвенного дома. Чтобы церкви хорошо здесь было. У каждого члена церкви желание такое будет нагнуть спину свою и поработать для дела Божьего. А мы читаем в книге Неемион, что из знатнейших не наклонили вы ии свои, чтобы послужить к устройству Иерусалима. Стену там обустроить и все прочее. Вот так бывает. Знатные люди, высокого мнения о себе, и веры нету. Они не верили, что Иерусалим может быть восстановлен. Они не верили, что слава последнего храма будет выше, чем слава Соломонова храма. Почему? Сам Бог с неба придет в этот храм в человеческом теле. И это люди не оценили. И Христос говорит, дом ваш будет вам пуст. Вот, друзья, как все серьезно в духовной жизни. Мы можем сейчас помолиться, чтобы... О чем мы помолимся? По теме проповеди. Вот о чем мы помолимся, друзья. Мы вот прочитали с вами из послания евреям. Вера же есть осуществление ожидаемого. Мы можем помолиться так. Господи, я хочу яснее видеть ожидаемое. Я хочу, чтобы то ожидаемое, которое Ты обещал для меня, дороже было с каждым днем. А потом еще помолимся. Помоги мне, Господи, осуществлять то, что я ожидаю. Я ожидаю, чтобы моя жизнь святая была, изменялась. Я буду идти путем очищения, освящения. Я буду исповедоваться. Я буду выносить во свет грехи, все, что темное в жизни было. Я осуществляю, чтобы святость была в моей жизни. А средства Господь дал для нас. Я хочу, чтобы моя церковь была более духовной. Я буду это осуществлять. Я принесу сюда свое поклонение, свою молитву, свой труд, свое участие, свою любовь к братьям и сестрам. Потому что я хочу видеть свою церковь зрелой, духовно здоровой, вот, сплоченной. Я принесу сюда устройство. Если я хочу, чтобы моя семья была перед Богом, духовно здоровая, каждый муж принесет в свою семью устройство, любовь к своей жене, заботу о ней, заботу о детях, домашняя церковь, попечение, нежность, любовь. Для чего? Я осуществляю, чтобы мой дом был домашней церковью. Братья и сестры, так должно быть в нашей жизни. Вера – это осуществление, и от этого будет рост. Если мы осуществляем, будет рост обязательно. Пусть Господь нам в этом поможет. Если мы верим, что Господь сегодня созидает церковь из язычников, то мы, конечно, пойдем на благовестие, потому что мы будем осуществлять созидание церкви. Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Священство святое. Для чего? Возвещать совершенство призвавшего нас. И часто на благовестии не понимают верующие, как вести себя. Говорят, слухай, пиши до нас, у нас все хорошо. И помогут тебе, и то другое. Пошли. Человек думает, ну дай пойду, может действительно помогут. А иногда говорят, слушай, да ты пойдем к нам в церковь, болеть не будешь. Бог тебя исцелит. О, вот это хорошая вера. Кому ж не хочется, чтобы здоровье было. И идут. А потом пришли, а болезни не закончились. А люди разочаровались, их обманули, и они ушли назад в мир. А мы должны людей пригласить ко Христу. Мы должны сказать, что, дорогая душа, прощение грехов получишь. Поверишь, от ада освободишься, жизнь вечную получишь. Я это имею. И ты получишь. Получишь покой душе. И тогда оно будет действовать. Хотя бы некоторые спасутся. Да благословит нас Господь возрастать в вере. Аминь. Помолимся.